Я упоминаю об этом, так как вы первое заговорили о непринимании всерьез. Божественное право же не принимается вполне всерьез, конечно, поскольку оно обитает среди людей. Земной жених по справедливости может сказать себе: «Успокойся, это только Бог». Хотя «только» здесь, разумеется, исполнено прямодушного признания высшей природы солюбовника. Так все и было, друг мой. Его доверие было исполнено этим чувством, и притом даже слишком, так что я нередко замечала сомнения и терзания моего милого. Достоин ли он быть моим обладателем перед лицом столь высокой, хотя и не совсем всерьез принимаемой страсти другого? Сможет ли он осчастливить меня в той мере, как тот, и не лучше ли ему отказаться от соперничества? И, признаюсь, я была не всегда, не всем сердцем готова снять с Кестнера эти сомнения. И все это, доктор, заметьте, хотя мы оба и чуяли про себя, что его страсть, сколько бы страданий она ни несла с собой, была лишь чем-то вроде игры, чем-то, на что нельзя положиться, каким-то сердечным средством для достижения сверхобычных, мы едва решались так думать, сверхчеловеческих целей. «Дрожайшее», — произнес Фамулус растроганным и в то же время предостерегающим тоном. Он даже простер ввысь украшенный перстнем палец. «Поэзия — это не сверхчеловеческий феномен, несмотря на всю ее божественность». 9 + 4 года служу я ей поденщиком и песцом. В тесном общении я многое заметил за нею и вправе о ней говорить. На деле она — таинство очеловечивания божества. Она человечна и божественна в равной мере. Феномен, отсылающий нас к глубочайшим тайнам христианского учения и к обольстительным мифам язычества. Пусть причина — в ее божественно-человеческой двойственности или в том, что она сама красота, безразлична. Она склонна к самолюбованию и ассоциируется с древним прелестным образом отрока, в восторге склонившегося над своим отражением. Как слова в ней, улыбаясь, любуются собою, так и чувства, и мысли, и страсть. Самолюбование не в чести у смертных, но в высоких сферах, дражайшая госпожа советница, смею вас уверить, это слово не есть порицание. Да и как может прекрасная поэзия не прельщаться собою? Она продолжает собой любоваться и в страстнейших страстях. Она человечна в страданиях и божественна в самовосхищении. Она любит себя созерцать в самых странных обличиях и причудах любви, к примеру, в любви к невесте, то есть к недозволенному, запретному. Ей нравится, неся на себе печать принадлежности к чужому, нечеловеческому, любовному миру, вступать в людские связи и соучаствовать в них, пьянея от греха, в который она впала, которому предалась по доброй воле. В ней много от знатного вельможи, и в нем от нее, которому нравится, распахнувший плащ, предстать перед ослепленной, молящейся на него девочкой из народа во всем великолепии испанского придворного платья. Такова природа ее самовосхищения. «Сдается мне, — заметила Шарлотта, — что такое самовосхищение связано с чрезмерной непритязательностью, уже не дозволяющей всецело признать его права. Мое смятение в ту пору, долго не проходившее смятение, не буду этого скрывать, было вызвано сравнительно жалкой ролью, на которую здесь согласилось божество, как вам угодно было выразиться. Вы, милый доктор, сумели грубому слову, вырвавшемуся у меня, дать высокое, величественное толкование, и я от души благодарна вам. Но, по правде говоря, это божественное сотрапезничество имело жалкий вид и непонятное сострадание к этому другу, к этому третьему между нами, столь превосходящему блеском простых смертных, повергало в конфузливое удивление обоих нас, предназначенных друг для друга. Разве ему нужно было строить из себя нищего и принимать милостыню? А чем был мой силуэт или бант от платья, подаренный ему Кестнером, как не милостыней? Правда, я знаю, что одновременно они были и жертвой, примирительной жертвой, ибо я, невеста, безусловно, хотела этого, и дар был сделан с моего согласия. И все же, доктор, всю мою долгую жизнь я не переставала дивиться непритязательности богоподобного юноши.